301. Время очень величественное. Помните, пока Моисей на горе готовил скрижали, народ внизу предавался безумию? Но телец беззакония все же разрушился перед заветом высшим.